это та же башня на другом рисунке поэта. Если в Дарьяльском ущелье смотреть долго на воду Терека, с особой силой чувствуешь точность поэтических описаний Лермонтова. Как удивительно сказано, роется Терек во мгле. Именно роется. В глубокой теснине Дарьяла, где роется Терек во мгле, старинная башня стояла, чернее на черной скале. Это и есть тот самый замок Тамары, который Лермонтов описал в балладе «Тамара», а кроме того, как видим, изобразил и на рисунке. Ну, от башни, правда, сейчас почти уже ничего не осталось, потому что в прошлом веке какой-то пьяный артиллерист прямой наводкой снес ее почти до самого основания. Я решил, чтобы фотография совпала с рисунком, надо забраться повыше. Помирая от страха в лес, и вдруг вижу. Иван Иосифович быстрее меня понял, как обращаются с кинокамерой, и решил поснимать. Тут будут многие кадры, ответственность за которые несет только он. Так удалось опознать все рисунки. И портит дело только один. Как назло, именно под ним есть подпись. Развалины на берегу Арагвы в Грузии. Но сколько ни ездил я вдоль Арагвы, ничего похожего на лермонтовский рисунок не обнаружил. Лермонтов нарисовал глухое ущелье, поросшую лесом скалу, на вершине скалы крепость с зубчатой стеной, башня с бойницами, за стеной острый купол грузинской церкви, в глубине сливаются два рукава реки, башня Исаакля на другом берегу и замыкает ущелье горный хребет. Готов поручиться, на военно-грузинской дороге ничего похожего нет. Пришлось предпринять новую поездку по военно-грузинской дороге.